сотворение прекрасного в жизни. Явлено вам чудо создания гармонии жизни. Оно заповедь новую явит миру. Листы сада М. Творчество – это чистая молитва духа. Искусство – сердце народа. Пути благословения. Прежде всего, надо явиться творителем прекрасного во всех действиях жизни. Наш труд, уже сам по себе, должен стать творческим, свободным, одухотворенным и здоровым трудом. В каждом труде своем мы должны осуществить высшее и наиболее благородное качество. Это возможно, когда при каждом труде посылаем мысли на общее благо, когда в наш труд влагаем чистый трепет нашего сердца, искру духа, когда работаем в насыщенном ритме продвижения нашей жизни. Такой наш труд является радостью нашего существования, непрестанной молитвой и возношением сердца, ибо каждый положительный труд может стать священным, истинным благословением нашей жизни, если его осенил свет высший. И воистину, как говорит учение живой этики, постоянное общение с иерархией дает высшее качество труду. Нужно установить эту пламенную меру труда. Мир огненный. Надо творческим трудом всю жизнь преобразить в красоту, поднять в сияние красоты самые обыденные предметы обихода, чтобы даже уродливое стало прекрасным. Не несчастны ли мы без пищи и питья? Также должны мы страдать, не имея красоты в себе и в своей жизни. И чем больше мы будем думать о красоте и творить ее, тем больше возрастет красота вокруг нас. Наши мечты о красоте и круг наших действий расширятся. Они заставят воспламенеть и других, которые вместе с нами возжаждут увидеть прекрасной и свою землю, и человечество, и всю нашу планету. Так чудо луча красоты в украшении жизни поднимет человечество. Ведь все должно стать прекрасным. Не только люди и все окружающее, но и города, и деревни, и вся природа должны очиститься и преобразиться в огнях прекрасного. Ибо во всем и везде нужно созидать новое царство грядущего, то царствие Божие на земле, мощной основой которого будет красота. Спрашивается, какие именно будут практические возможности для внесения красоты в жизнь? Истинно, иногда даже самое простое преображает жизнь в чудо. Необходимо прежде всего, чтобы в нашей обители царила древняя добродетель и краса – чистота. Не чувствуем ли мы какой-то особый аромат радости и бодрости, входя в чистое и обласканное светом жилище? И как бы сера и тяжела ни была будничная работа, разве наша трудоспособность и качество нашей работы и удача не увеличиваются, когда глаза наши насыщаются радостью окружающей гармонии, когда наше сознание чувствует улыбку красоты? Потому истинно жутко и прискорбно думать, что современные рабочие должны проводить свои дни в чудовищных трущобах, какими являются большинство фабрик и мастерских. Конечно, грязь в нашем быту не от бедности, но от невежества. Чистота в жизни есть преддверие чистоты сердца. Община. С другой стороны, именно чистое сердце, как солнце, очищает и напитывает все предметы и пространство душевным теплом, вносит во все темные уголки тайный, невидимый свет, отражение духа. Также, безусловно, необходима в нашем доме простота. Пышность и роскошь противны красоте нового сознания, ибо в роскоши погрязают все высшие духовно окрыленные искания и летания, ибо в роскоши заглушается ритм и скромное биение сердца. Самое главное, надо освободить свое жилище от лишних, безвкусных и безобразных предметов и безделушек, от всего того, что может породить и нравственную пошлость. Недаром учение живой этики увещевает искать во всех предметах качество, творческий гармонический момент. Так же, как душе, обладающей художественным вкусом, достаточно лишь нескольких штрихов кистью для того, чтобы вдохнуть в картину жизнь и гармонию, также и в повседневной жизни. Для того, чтобы внести в комнату искусство, можно обойтись и без дорогих оригиналов. Их могут заменить со вкусом выбранные репродукции, портреты великих подвижников, цветы, вазы и прочее. Но все это, безусловно, украсят полки избранных томов самых благородных и вдохновенных творцов мысли. Даже люди, не обладающие средствами, могут внести цветущую весну в свой дом, если у них есть чувство прекрасного и любовь к совершенству. Мы можем предвидеть, что искусство будущего станет истинно частью жизни народов, частью мыслей и стремлений каждого культурного человека, что в деле распространения и пособления художественному творчеству примет широчайшее участие само государство. Прежде всего, ввиду того, что большинство художественных шедевров находятся в руках частных собственников, то в будущем они через периодически устанавливаемые выставки или другим способом станут доступны и народу. Далее, как в Древней Элладе и в эпоху Ренессанса, все общественно-просветительные здания и места в каждой стране будут украшаться трудами художественного творчества и так станут святилищами красоты, где человек будет совершать свой повседневный труд на общую пользу под осеняющим знаком прекрасного. Некоторые страны уже поняли неотложную нужду народа в красоте. Так, например, в Латвии уже многие не только государственные здания, но даже деревенские школы и волостные дома украшены картинами молодых латышских художников. С другой стороны, также повсюду в деревне надо способствовать тому, чтобы эстетическое наследие природы не только не подавлялось утилитарным материализмом, но все возрастало под культурным надзором просветленного сознания. Как прекрасное явление в некоторых странах можем приветствовать так называемые «лесные дни», когда ученики или члены организаций обсаживают дороги и площади деревьями. Было бы истинно идеально, если бы все дороги во всех странах представляли собой величавые цветущие аллеи, если бы защиту прекрасных стройных рощ, которые теперь так часто истребляются практичным сельским хозяином, правительство взяло бы под свое покровительство. Везде и повсюду, где природа бедна в красоте, божественный огонь духа человека, как вечный сотрудник и претворитель природы, должен приходить ей на помощь в украшении нашей планеты. Также музыка и песни должны раздаваться в каждом доме, в каждом уголке Земли. Пусть наше сердце познает то же ликование о музыке, облагораживающей и притворяющей жизнь, какое знал Николай Константинович Рерих, когда возносил свой гимн музыке. Сколько бы прекрасных подвигов человеческих остались бы несовершенными, если бы они не были сопровождаемы вдохновляющим пением и музыкой. В конце концов, нет такого дома, нет такой хижины, где бы отсутствовал звук, как возвышающая и успокаивающая гармония. Мы называем книгу другом дома. Мы возвышаем глаз наш созерцанием прекрасных линий и красок. Разве мы не должны считать гармонию звука нашим водителем к мирам высшим? Соединяет людские сердца прекрасная симфония. Люди делаются не только слушателями, в сердце своем они становятся соучастниками прекрасного действа. И этот возвышенный зов ведет их к подвигу, каким-то лучшим выявлением жизни. Твердыня пламенная. Музыка сфер. Как расцвел бы дух человека, если бы он стал интересоваться лишь возвышенной музыкой, лишь облагораживающим искусством и доблестной красотой? Надо одухотворить радио, которое теперь по всей планете так часто отравляет пространство самыми пошлыми волнами человеческих стремлений. Если бы наша Земля окутывалась в торжественные гармонии Парсифаля и Девятой симфонии, в величественные песнопения, в сердечные призывы к любви и братству, к миру всего мира, к подвигу строительного труда и самоотдачи на общее благо, разве это не отражалось бы в высшей мере целительно и на все направления человеческого мышления? Далее надо устроить, чтобы самым обычным явлением стали передвижные выставки, концерты и оперы, спектакли-мистерии, высококультурные лекции, наконец, народные университеты, как истинные магнетические центры духовного продвижения и прочее, для того, чтобы красота духовной культуры получила самый широкий доступ в сердца народа, чтобы глубоко праведческий призыв Рериха «Искусство для всех» срастался с самыми насущными и незыблемыми устоями жизни.